конторе кладбища светилось тусклое окошко. Сторожей было двое. Пожилой краснолицый крепыш и молодой, высокий, бледный, со странным ускользающим взглядом. В жарко накуренной комнатушке моргал экран телевизора. На подгибающихся ногах Сашка ввалилась в контору, изо всех сил цепляясь за ручку двери, чтобы не упасть. Было уже за полночь, но в сторожке был накрыт стол. Сторожа бросили ужинать и уставились на нее. «Мне нужно с сестрой проститься. Я на похороны не успела». Из карманов ватника Сашка выложила на стол доллары. «Здесь, дамочка, не картошкой торгуют, а мертвых людей сберегают», — строго напомнил старший и перекрестился в пустой угол.